101. Все сопоставления пригодятся при встрече с невеждами. Отрицатели любят не спровергать, но не дадут никакого выхода и решения. Они осмеивают самое лучшее обращение, но не умеют связать и трех букв.